Часть казаков с самим Стенькою плыла по Волге навстречу Львову. Отряд конницы под начальством Васьки Уса и Еремеева шел по берегу. Под Черным Яром увидали они суда Львова. В войске последнего находилось несколько посланцев Стеньки. Они нашептывали стрельцам, что Стенька идет за народ. И так успели настроить простых служилых, что как только подошел Стенька, они приветствовали его в один голос. «Здравствуй, батюшка, смиритель наших лиходеев!» Начальников связали и выдали казакам. «Теперь, — сказал Стенька служилым, — мстите вашим мучителям, что хуже татар и турок держали вас в неволе. Я пришел даровать вам льготы и свободу». Стрелецких голов, сотников и дворян по обычаю перебили. Львов оставлен в живых. Стенька стал наводить справки, как примут его в Астрахани. Ему отвечали, что там все свои люди и сдадут город, как только он придет туда. В Астрахани уже ждали прихода Разина. Воевода Прозоровский и митрополит Иосиф сознавали опасность своего положения. В Астрахани не было недостатка в оружии и запасах, но нельзя было рассчитывать на верность стрельцов и жителей. Еще могла бы спасти их помощь из Москвы, но послать туда гонца с вестью не предвиделось возможности. По Волге шли струги Стеньки, в степи резались между собою калмыки. Предзнаменования еще более усиливали тревогу. Тряслась земля, шли противные дожди с градом, на небе радужными цветами играли три столпа. 18 июня услыхали в Астрахани, что Стенька недалеко. Митрополит с духовенством устроил вокруг города крестный ход. Впереди несли икону Божьей Матери. У каждых ворот совершалось молебствие. Воевода с городовым приказчиком обошел городские стены, осмотрел орудия, расставил стрельцов, пушкарей. Чтобы прекратить всякое сообщение, все ворота завалили кирпичом. Приготовлены были кучи камней и кипяток. 21 июня под вечер вдруг зазвонили колокола на астраханских башнях. Стенька и его казаки с лестницами шли на приступ Астрахани. Воевода выехал со двора с братом своим. Затрубили в трубы на сигнал к сражению. Воевода со стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими и подьячими направился к Вознесенским воротам, так как казаки показывали вид, что хотят оттуда сделать приступ. Но на самом деле Стенька велел подставлять лестницы в другом месте, где осажденные сами подавали казакам руки и пересаживали через стены. Воевода тогда заметил свою оплошность, когда услышал 5 выстрелов. То был роковой сигнал на сдачу города. Чернь и бедняки бросились на детей боярских, дворян и людей боярских. Кто-то ударил воеводу копьем в живот. Он упал с лошади. Один старый холоп снес его в соборную церковь и положил на ковер. Брат воеводы был убит на повал. Стрельцы изменили вместе с астраханскими посадскими. Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, последовал за раненым Прозоровским в церковь и стал в дверях с обнаженным ножом, решившись не иначе пустить казаков в храм, как через свое мертвое тело. Начали сбегаться в церковь все, кому грозила беда от рабов и бедняков. Спешили туда женщины с детьми. Прибежал и митрополит. Он был в дружбе с воеводою. С плачем припадал старик к груди раненого. Утешал, исповедовал и причастил. Двери храма были заперты железной решеткой. Занималась заря. Казаки с двух сторон входили в город. Толпа их бросилась на соборную паперть. Фрол Дура был изрублен на куски. Казаки изломали решетку и ворвались в церковь. Прозоровского вынесли. Затем стали хватать всех бывших в церкви, вязали назад руки и сажали рядом под стенами колокольни в ожидании суда Стеньки. В 8 часов явился Стенька на суд. Он начал с Прозоровского, приподнял его за руку и вывел на раскат. Все видели, как Стенька сказал что-то воеводе на ухо, а тот отрицательно покачал головой. Вслед за тем Стенька столкнул воеводу с раската головой вниз. Дошла очередь и до связанных, которых было около 450 человек. Всех приказал перебить Стенька. Чернь исполнила приговор атамана. По его приказанию тела были свезены в Троицкий монастырь и погребены в одной общей могиле. Тут было и тело Прозоровского. Вслед за этой расправой Стенька, не терпевший ничего писанного, приказал вытащить из приказной палаты все бумаги и сжечь на площади. Имущество убитых было подуванено между казаками и приставшими к ним стрельцами и астраханскими жителями. Ограблены были церкви и торговые дворы. Товар также делили. Астрахань была обращена в казачество. Стенька пробыл в этом городе 3 недели и почти каждый день бывал пьян. Он обрекал на мучения и смерть всякого, кто имел несчастье не угодить народу. Жены казачьи и посадские неистовствовали над вдовами дворян, детей боярских и приказных. Некоторых из этих несчастных казаки взяли к себе в жены, и Стенька насильно заставлял священников венчать их, а тех священников, которые не слушались, бросали в воду. Астраханцы в подражании Стеньке стали в постные дни есть мясо и молоко. Кто не хотел, того принуждали силою. Перед уходом из Астрахани Стенька потребовал к себе 2 сыновей князя Прозоровского, которые скрывались с матерью в палатах митрополита, и приказал повесить за ноги. Потом, снявши старшего, Стенька велел сбросить со стены, а младшего, 8-летнего, чуть живого, высечь розгами и возвратить матери. Оставивши в Астрахани атаманом Ваську Уса, Стенька выступил из Астрахани с войском в 10 тысяч человек и поплыл вверх по Волге на 200 судах. По берегу шла конница. После Царицына первым городом на пути был Саратов, за ним Самара. Стенька взял оба города один за другим, повесил тамошних воевод, перебил дворян и приказных людей. В обоих городах было введено казацкое устройство. Посланцы Стеньки разошлись по всему московскому государству до отдаленных берегов Белого моря, пробирались и в столицу, распространяли в народе прелестные письма Стеньки, в которых он извещал, что идет истреблять бояр, дворян и приказных людей, установить казачество и учинить так, чтоб всяк всякому был равен. «Я не хочу быть царем», — писал Стенька, — «хочу жить с вами как брат».